Получив очередную порцию наставлений от учительницы, я направился в книжный отдел в торговом центре Маринпиа, вместо того, чтобы сразу идти домой. Осмотрев полки, я купил книгу, обошедшуюся мне в 1000 йен, что внесло значительные перемены в содержимое моего бумажника, и стал раздумывать, не засесть ли мне в каком-нибудь кафе, чтобы поучиться. Впрочем, как оказалось, не меня одного посещали такие мысли, и большинство мест уже были заняты школьниками. О, когда я решил, что придется идти домой, в толпе мелькнули знакомые лица. Тоцука Сайка, надевший свою традиционную спортивную куртку, в нашей школе можно было носить как обычную, так и спортивную формы, разглядывал пирожные, выставленные на витрину. Зрелище было таким сладким, слаще любого крема, которым поливают эти самые пирожные. Я, конечно, не мог просто взять и пройти мимо. Теперь твоя очередь, Экинон. Как я говорил, Тоцука был не единственным моим знакомым здесь. Юкиносита и Юигахама не теряли времени и продолжали учиться, даже когда ждали свои заказы. Ладно, такой вопрос. Когда железнодорожная линия перегружена, то... Ветка Токио Тиба встает? Поправка. Это была викторина галопом по Тибе. Юигахама, конечно, ответила неверно. Правильный ответ. Поезда плетутся еле-еле. Юигахама, допустившая такую промашку, помрачнела и получила в наказание следующий вопрос. Вопрос. Скажите, в чем специализируется Тиба? Тик-так, тик-так. Суп мисо с горохом и гороховая каша? Чрезвычайно серьезно ответила Юигахама. «Ты что, думаешь, вся Тиба на одном горохе сидит?» А? Подскочила Юигахама, но сразу успокоилась. «А это Тихики, а мне вдруг показалось, что нас какой-то извращенец подслушивает». «Черт, я хотел было уйти, но теперь я здесь застрял, потому что исправил ошибку Юигахамы. Любовь к Тибе внезапно подвела меня». Тоцука, услышав вопли Юигахамы, обернулся к нам. «Хатиман, так тебя тоже пригласили позаниматься?» «Разумеется, меня не приглашали. Даже на лице Юигахамы проступило выражение «Вот этот не с нами». Пусть перестанет, а то я мысленно возвращаюсь в начальную школу, когда я приходил к кому-то из одноклассников на день рождения и встречал такую же реакцию». «Икигаю не приглашали», — внесла ясность Юкиносита. «Ты что-то хотел?» «Хватит говорить очевидное, чтобы сделать кому-то еще хуже». «Да, Хики, я хотела тебя позвать, но как-то из головы вылетело». «Незачем извиняться. Я все равно привык к такому отношению». «Ты что же собирался здесь поучиться, Хикигая?» «Да, вроде того». «Мы тоже. Всего ведь 2 недели осталось», — добавила Юигахама. «Как ты собираешься сдавать их, если даже на простейшие вопросы по тебе ответить не можешь? Последний вопрос вообще ни в какие ворота не лезет». «Скажите, в чем специализируется Тиба?» Юкиносита повторила для меня последний вопрос. «Правильный ответ. Тиба специализируется в фестивалях и танцах». «Я имела в виду кулинарную специализацию. Сомневаюсь, что хоть кто-то помнит тексты традиционных песен». «Да быть такого не может. Песня, что поется во время фестиваля Абон, например, по ритму подходит для занятий в тренажерке. Уверен, жители Тибы могут напевать их и так, и там». Очередь постепенно двигалась, и тут как раз подошел наш черед. «Ладно, Хики, я угощаю», — вдруг сказала Юигахама. «Что? Я же сказал, что не стоит извиняться. Такими темпами в следующий раз ты нарядишься моей бабушкой. Бабушка, почему у тебя такие большие зубы?» «Я не переодетый волк. Ты же не думаешь, что я на самом деле хочу за тебя платить?» «Тогда перестань так себя вести. Я терпеть не могу твою личность», заметила ею Киносита, наблюдавшая со стороны. «Точно, тут я согласен». Поддержал ее я. «Что? Ну я...» «Да ладно, среди близких друзей это нормально», возразил я. «Да, пожалуй, она не из их числа, так что мне не следовало влезать», согласилась Юкиносита. «Не из их числа?» Юигахама была готова расплакаться. Тем временем подошел мой черед оплачивать заказ. Взяв себе кофе на 390 йен, я полез за бумажником и только теперь вспомнил о недавнем походе в книжный магазин. Там я оставил 1000 йен, что лишало меня последних средств. Другими словами, других денег у меня не оставалось, а кофе уже подано. «Я совсем забыл, что сегодня без денег. Не заплатите за меня?» «Сволочь!» Юкиносита незамедлительно смешала меня с грязью. «Ладно, чего уж там?» Ошеломленно протянула Юигахама. «Спасибо, ты меня спасла. Как я могу тебя отблагодарить?» «Я возьму твой кофе, а ты можешь налить воды, она бесплатная». «Хатиман, я заплачу за тебя, не волнуйся». Тот, за кого истинно подобен ангелу. Я было собирался даже обнять его, но холодный голос Юкиноситы меня осадил. «Если потакать ему, сделается только хуже». В итоге, Тоцука все-таки за меня заплатил, и я стал искать свободные места. Это та мелочь, что я мог сделать, пока остальные ждали свои заказы. Тут как раз группа из четверых пошла на выход, и я бросился к освободившемуся столику, поставив на него свой поднос и положив сумку на сиденье, занимая их. Сумка тут же скатилась на соседнее место, и симпатичная школьница, занимавшая его, подтолкнула ее обратно. «Опа, это же братик!» Оказалось, что это была Камати, моя сестра, то есть. Потребовалось порядком времени, чтобы взять себя в руки и спросить, что она сама тут делает. «Видал, я снова слушаю о проблемах Тайти», пояснила Камати и посмотрела на парня в форме ее школы, сидевшего напротив. Тот наклонил голову и кивнул мне, а я с опаской бросил на него ответный взгляд. «Чего это он делает вместе с Камати?» «Это Кавасаки Тайти. Ну, я тебе вчера говорила, помнишь? Про его сестру». Да, теперь, когда она завела об этом разговор, я кое-что вспомнил. Хотя тогда у меня все влетало в одно ухо и тут же вылетало из другого. Вчера у меня голова была занята запоминанием исторических дат. Кстати, что же случилось в 694 году? Так вот, он меня спрашивал, как сделать так, чтобы его старшая сестра снова стала нормальной. Вот, кстати, ты сам говорил, что к тебе можно обращаться с такими проблемами. Да, кажется, и такое было. Я разболтался и наобещал всякого. Конечно, я обещал это моей сестре, а до каких-то там ее друзей мне дела нет, особенно если это парень. Ну да, было такое. Но раз так, он сам должен поговорить с семьей и не тратить лишний раз времени. Мне казалось, я нашел нужные слова, и теперь мог отделаться от всяких обременительных обязанностей. «Да, все правильно, но она приходит домой совсем поздно и совсем не слушает, что ей говорят родители. А если я пытаюсь с ней заговорить, то она злится и говорит, что это не мое дело». Этот Тайти не дал мне шанса по-быстрому уйти. Поэтому мне придется положиться на брата Камати. Не тебе звать меня братом. Чего ты тут и заорался? Я повернулся и наткнулся на Юкиноситу и остальных, как раз подошедших к нам. Сделав соответствующие выводы по их школьной форме, Камати решила не терять времени. «Всем привет, и я Хикигая Камати. Спасибо, что терпите моего брата». Поприветствовала их она. Ей это легко давалось еще с тех пор, как она была совсем маленькой. Тайти же напротив только назвал свое имя и больше в разговор не лез. «Так ты сестра Хатимана», — уточнил Тоцука. «А я с ним в одном классе. Я Тоцука Сайка». «Ой, какая милашка, правда, братик?» «Он парень», — выдавил я в ответ. «Ага, хорошо пошутил, пусть и глупо». «Он правда говорит, я парень», — подтвердил мои слова Тоцука, тут же покраснев. «Ух, ну и дела. Я сам чуть не усомнился в этом». «Серьезно?» Камати вопросительно пихнула меня локтем. «Я на 100% не уверен, но, судя по всему, да, это правда». «Да?» Камати принялась разглядывать Тоцуку, все еще сомневаясь и бормоча себе под нос. «А я посмотрела на его глаза и все такое, и подумала...» «Я бы тоже предпочел поразглядывать Тоцуку подольше, но он уже практически открыто просил спасти его, так что пришлось оттащить Камати». «Хватит уже, а это Юкиносита и Юигахама, если что». Камати наконец перевела взгляд на оставшихся непредставленными, и Юигахама чего-то внезапно занервничала. «Рада познакомиться», — сказала она. «Я одноклассница Хики, Юигахама Юи. И я рада», — ответила Камати и пригляделась к ней повнимательней. Юигахама старательно отводила взгляд, переживая все сильнее. «Чего она так ее боится?» «Долго вы еще?» Наконец раздался голос, вернувший их на землю. Здорово, как она заставила всех перестать заниматься ерундой и обратить внимание на нее саму. Камати тут же встала на вытяжку, как и Юигахама, которая была совсем заворожена. «Рада познакомиться. Я Юкиносита Юкина. Хигая мой... он не мой одноклассник, не мой друг. Противно это признать, но, по-видимому, он мой знакомый». «Почему ты в этом сомневаешься? Из чего тебе так от этого стыдно?» «Мне только требовалось подобрать правильные слова. Все, что я тебе знаю, твое имя. Или же точнее будет сказать, я не хочу ничего о тебе знать, кроме имени. При всем при этом я признаю, что ты мой знакомый». Какой жестокий вывод. С другой стороны, определение знакомого само по себе расплывчато. Если встретиться с человеком всего один раз, он уже становится знакомым. А если вы встречаетесь каждый день? Где граница, где начинается и заканчивается знакомство? Ладно, хватит об этом. Вешать столь ненадежный ярлык вообще плохая идея. Могла бы сказать, что учимся в одной школе. «Хорошо, позволю уточнить. Я Юкиносита Юкина, к сожалению, я учусь с ним в одной школе». «Тебе все еще стыдно из-за этого?» «Ну и ладно, я могу сказать про тебя то же самое». «Ну что я могла еще сказать?» «Очень хорошо, я вполне уяснила, в каких вы отношениях», — сказала Камати, и я ей был за это благодарен, хотя она могла бы проявить ко мне и больше участия. «Извините, но мне-то что делать?» Я повернул голову на голос. С лица Тайти так и не сошло беспокойство. Он вроде как даже обратился ко мне, но из всех присутствующих он был знаком только с Камати. Другими словами, он был знакомым знакомого и с трудом улавливал повороты беседы. К тому же здесь все были старше него, что только усложняло его положение. Будь я на его месте, уже давно бы размышлял, что лучше бы просто сдохнуть. В таких случаях единственное, что остается, улыбаться и кивать вслед тем, кто говорит. То, что он все-таки заговорил, давало понять, что он не так плох в общении. Похоже, кое-какие перспективы у него имеются. Хотя я все равно не позволю ему иметь каких-то дел с Камати. «Прошу прощения, я... Кавасаки Тайти. Моя сестра Кавасаки Саки тоже учится в СОБУ, в 11 классе. Она, как бы сказать, связалась с плохой компанией?» Я где-то слышал это имя совсем недавно. Размешивая молоко в своем кофе, я принялся вспоминать и контраст между черным и белым навел меня на правильную мысль. А, точно, та девица с черными кружевами. Ты имеешь в виду Кавасаки Саки из нашего класса? Кавасаки Саки? Переспросила Якиносита и чуть наклонила голову. Из чего стало понятно, что про нее ей известно совсем немного. Но Юигахама, бывшая с ней одноклассницей, напротив хлопнула в ладоши. Как от нее и ожидалось. О, Кавасаки, она, ну, такая пугающая, такого опасного типа. Вы с ней не дружите? Спросил я. Мы пару раз разговаривали, но нет, не дружим. Пояснила Юигахама. И тебе не следует задавать такие вопросы, это некрасиво. У девчонок все так сложно. Все они состоят в каких-то компаниях, союзах, объединениях. Впрочем, я понял, что компания Юигахама не слишком-то общается с Кавасаки. А я вообще не видел, чтобы она с кем-то общалась, заметил Тоцука. Она практически всегда просто смотрит в окно. Да, примерно так и есть. Я вспомнил нашу последнюю встречу в классе. Она тогда уселась на свое место, отвернулась к окну и стала разглядывать облака, плывущие по небу. Происходящее в классе ее нисколько не интересовало. «И когда с ней произошли такие перемены?» — спросила Юкиносита у Тайти. «Так», — задумался он, — «должно быть не так просто ответить, когда тебя спрашивает такая страшная старшеклассница». Будь я сейчас моложе, отреагировал бы так же. Но с высоты кое-какого опыта мне было несколько проще. Примерно тогда, когда стала ходить в СОБУ. В средней школе она училась хорошо и была ответственной. Всегда возвращалась вовремя, готовила ужин и все такое. Даже в 10 классе она оставалась такой. Перемены начались совершенно внезапно. Получается, где-то перед 11 классом, уточнил я. И что приходит на ум в таком случае? Что могло случиться в это время? Юкиносита размышляла дальше. Самое очевидное, перетасовали классы. Мы собрались в 11 F. Получается, в это время она стала одноклассницей Хикигаи? Ты так говоришь, словно это я стал причиной всех бед. Я такого не говорила. У тебя паранойя, что весь мир против тебя. Зачем тогда ты меня упомянула? Просто так к слову пришлось. Нет, серьезно, хватит уже. Если так пойдет и дальше, у меня снова случится флешбэк одной из травм прошлого. Еще и к начальной школе, если не повезет. А маленькие дети так жестоки. Ты говоришь, она поздно возвращается. Это во сколько, например? Спросила Тайти Юикахаме. Я сама иногда прихожу поздно. Для старшеклассников это нормально. Это... Замялся Тайти. Нет, ему точно разговор дается нелегко, потому что с ним говорят такие шикарные девчонки. Но это нормально. Когда он подрастет, то поймет, что большинство среди них шлюхи. Получается, она возвращается около 5. Это уже утро. У нее остается всего пару часов, чтобы поспать. А родители что говорят на этот счет? Следом спросил Тоцука. «Мама и папа работают, кроме того, у нас еще есть младшие брат и сестра. На старших не так много времени. К тому же, если она так поздно приходит, им бывает сложно пересечься». Хм, он так и не понял, кому отвечал. Когда он подрастет, то поймет, какой милашка Тоцука. «Даже если мне удается с ней поговорить, все заканчивается ссорой, и она дает понять, что я лезу не в свое дело. Плечи Тайти окончательно поникли. «Дело в семье», — сказала Юкиносита. «Практически всегда дело в ней». После этого она сама помрачнела так сильно, что мне еще не доводилось и видеть ее такой. Можно было перепутать, кто пришел за помощью, она или Тайти. Юкиносита. Но стоило мне окликнуть, как по ее лицу снова ничего нельзя было сказать. Лишь незначительные движения выдавали ее переживания. «Ты что-то сказал?» Переспросила она меня, снова став прежней. Никто, кроме меня, не понял, что с ней только что происходило. Есть и другие проблемы. Ей иногда звонят из какого-то странного места. Странного? Не понимаю, Юиго Хама. Да, из какого-то ангела. Я не понял, что-то вроде магазина, наверное, с ней говорил управляющий. И что в этом странного? Я хочу сказать, что это за магазин с таким-то названием? Ну, я бы не сказала, что она странная. Усомнилась Юиго Хама, но я бы его поддержал полностью. Следите же за пошлыми мыслями, что витает в голове школьников помоложе. Вообразите себе Токийский район красных фонарей. Представляете себе слово «ангел» над дверьми одного из заведений? Шансы на то, что ангел, про которого говорил Тайти, был весьма непростым магазином, только что подросли. Да, я в этом практически не сомневаюсь. Так, успокойся. Обратился я к нему. Я тебя понял. Спасибо, братан. Тайти полез ко мне обниматься. Ты назвал меня братаном, а завещание не забыл составить? Пока я разбирался с таким неуважением, остальные обсуждали ситуацию дальше. Если она где-то работает, нужно что-то делать. Начала Юкино Сита. Пусть этот магазин не так опасен, как считает этот идиот, но все равно так продолжаться не может. Нужно понять, что происходит, и пресечь это. Но если она перестанет работать в одном месте, что помешает ей найти другое? Возразила Юиго Хама, и Камати покивала, соглашаясь с ней. Из огня, да? Куда там? Поймя-то хотела сказать. Ох, сестренка, не позорь семью Хикигая. Смотри, Юкино Сита уже глядит на тебя неодобрительно. В общем, нужно подумать не только о следствии, но и о причинах всего. Закончила Юкино Сита, а я наконец отцепил от себя Тайти. Так, погоди, мы что, собираемся что-то делать? Конечно. Тайти брат Кавасаки Саки, а та учится в нашей школе. Клуб добровольцев вполне может взять это на себя. Да, но клубы не работают во время экзаменов. Братик, меня ткнули в спину, и я развернулся к улыбающейся Камати. Она всегда так улыбается, когда просит меня что-то сделать. Например, когда она хотела себе рождественский подарок. Мне не устоять против нее. И за что мне дана такая сестренка? Ладно, уговорили. Спасибо. Выпалил Тайти. Простите, что пришлось вас побеспокоить.